Дом на Кленовой улице. Хотя Мелиссе было только 5 лет, и она была самой младшей из детей Брэдбери, глазенки ее отличались остротой. Потому нет ничего удивительного, что по приезде она первой обнаружила нечто странное в доме на Кленовой улице, пока вся семья проводила лето в Англии. Она побежала, нашла своего среднего брата Брайана и сказала ему, что наверху, на 3-м этаже, появилось что-то непонятное. Пообещала показать ему это, но не раньше, чем он поклянется не говорить никому о том, что она обнаружила. Брайан поклялся, зная, что Лисса больше всего боится отчима. Папа Лью не любил, когда кто-нибудь из детей занимался глупостями. Так он всегда прибегал именно к такой формулировке. И пришел к выводу, что главным виновником в подобных делах являлась Мелисса. Не будучи ни глупой, ни слепой, Лисса знала о предубеждениях Лью и относилась к нему с изрядной опаской. Более того, все дети точно так относились ко второму мужу их матери. Брайан подумал, что там, по-видимому, не окажется ничего интересного, но Брайан был счастлив вернуться домой и согласился удовлетворить желание своей младшей сестры. Он был старше ее на 2 года. Он безо всяких возражений последовал за ней в коридор на 3-м этаже и всего разок дернул ее за косичку, что называлось у него аварийным стоп-сигналом. Им пришлось пройти на цыпочках мимо кабинета Лью, единственной до конца отделанной комнате в доме, потому что Лью находился там и распаковывал свои записные книжки и прочие бумаги с явным раздражением, бормоча что-то себе под нос. Вообще-то мысли Брайана были сосредоточены на том, что покажут сегодня по телевизору. Он заранее предвкушал, как станет смотреть нормальное американское кабельное телевидение после 3 месяцев BBC и независимого телевидения Англии, и не заметил, как они оказались в конце коридора. От того, что он увидел у кончика указательного пальца своей младшей сестры, из головы Брайана Брэдбери испарились 3 мысли. О телеке. «А теперь поклянись снова», — прошептала Лисса, — «никогда не скажу никому, ни папе Лью, ни кому-нибудь другому, клянусь, или я умру». «Или я умру», — согласился Брайан, все еще уставившись на это место. Прошло 30 минут, прежде чем он рассказал об увиденном своей старшей сестре Лори, которая распаковывала вещи у себя в комнате. Лори так ревностно относилась к своей комнате, как только может относиться к своим владениям 11-летняя девочка, и она выругала Брайана за то, что он вошел к ней, не постучавшись, хотя Лори и была полностью одет. «Извини», — сказал Брайан, — «но я должен показать тебе что-то совершенно удивительное». «Где?» — Лори продолжала раскладывать одежду по ящикам своего шкафа, словно ей было безразлично, словно все сказанное полусонным 7-летним братом не может представлять для нее ни малейшего интереса. Тем не менее, она знала, что как только речь заходит о чем-то любопытном, глаза Брайана оказываются весьма острыми. Он почувствовал, что Лори заинтересовала его сообщение. «Наверху, на 3-м этаже, в конце коридора, когда пройдешь мимо кабинета папы Лью». Лори сморщила нос. Эта гримаса всегда появлялась на ее лице, когда Брайан или Лисса называли отчима «папой». Она и Трент помнили своего настоящего отца, и его замена им совсем не нравилась. Они не стеснялись подчеркивать, что для них он просто Лью. Льюис Эванс был этим недоволен. Более того, считал это до некоторой степени дерзким, и потому уверенность Лори и Трента в том, что именно так следует обращаться к мужчине, спавшему теперь, с их матерью, становилась только сильнее. «Я не хочу идти туда», — сказала Лори. «У него плохое настроение с первой минуты, как мы вернулись. Трент считает, что его настроение не изменится, пока не начнутся занятия, и он не займется обычным делом». «Его дверь закрыта, мы пройдем тихо, нас с Лисой он даже не заметил». «Нас с Лисой?» «Да, нас. Ничего страшного. Дверь закрыта, и он, как всегда, разговаривает сам с собой, когда чем-то по-настоящему занят». «Мне совсем не нравится, что он так себя ведет», — мрачно заметила Лори. «Наш настоящий отец никогда не разговаривал сам с собой и не запирался в своем кабинете». «Ну, похоже, он не запер дверь своего кабинета», — сказал Брайан. «Но если ты боишься, что он выйдет в коридор, возьми пустой чемодан. Мы сделаем вид, что несем его в шкаф, где обычно хранятся чемоданы». «А все-таки что там удивительного?» — спросила Лори, уперев руки в бока. «Я покажу тебе», — пообещал Брайан. «Но ты должна сначала поклясться именем матери и пообещать умереть, если расскажешь кому-нибудь». Он помолчал и добавил, «И в особенности ты не должна говорить об этом Лиссе, потому что я поклялся ей молчать». На этот раз Лори навострила уши. Скорее всего, все это просто чепуха, но ей надоело укладывать одежду. Просто поразительно, сколько барахла накапливается у человека за какие-то 3 месяца. «Ну хорошо, клянусь».